то погибель всем, да и только. Тяжелый вздох вырвался из груди у деда, как леденящий порыв зимнего ветра. Арыся принесла увесистая барылка и поставила посреди килима, а Галина разместила на нем же полдюжины фляжек и остановилась в стороне, готовая каждую минуту к услугам. Багун долго и нежно смотрел на эту милую, грациозную девушку и переживал в душе какие-то давние, дорогие ему впечатления. «Ох!» — вздохнул он потом, проведя рукой по челу. «Сколько это милое личико пробудило воспоминаний! Красавица мать ее! Богдан, незабудней! Семья его! Субботов! Сколько сил душевных было там! Сколько грелась надежд! Все прошло, все минуло. Дорогие лица спят под землей». Словно похоронный припев прозвучал его голос и навеял на всех щемящую тугу, печаль. Все смолкли и задумались. Стояла уже тихая теплая ночь. Внизу подымался с речки туман и наполнял легкой влагой воздух. Вверху, в бездонной синеве, кротко мерцали звезды. На дальнем горизонте из-за могилы выплывал ярким заревом месяц. Было так тихо, что из дальнего степного озера доносился треск коростеля, перемежающийся с заунывным стоном лягушек. Вдруг послышался вновь, но уже близко, на той стороне речки, торопливый, приближающийся топот коня и всплески воды. Потом на этой уже стороне какой-то короткий храпящий стон, барахтанье и грузное падение тяжелого тела. Все всполошились и поднялись на ноги. «Что-то неладное», — заговорил после небольшой паузы дед. «Пойдемте по новой посмотрим». «Эй, Немота!» — крикнул он по направлению к землянке. «Фонари давай! Отсунь ворота!» Вскоре Сыч с немым наймытом и гостями спустились по небольшой покатости к речке. Долго искать было не нужно. Тут же, сожжениях в пяти, на берегу, поросшим низким осытняком и татарским зельем, виднелась лежавшая туша. Бросились к ней и остолбенели от ужаса. То оказался мертвый, холодеющий уже труп коня, на спине которого привязана была сетью веревок полуобнаженное, окровавленное, истерзанное человеческое тело. Веревки в иных местах впились в него до кости, в других стерли всю кожу. На зияющих ранах прикипела и болталась одежда, и одежда богатая. Дед бросился к трупу, приложил ухо к обрызганной, запекшейся кровью груди и через минуту промолвил: «Он жив еще? Сердце бьется. Помогите развязать поскорее». Багун бросился перерезать кинжалом веревки. Другие стали приподнимать коня, навалившегося на ногу несчастной жертвы. Жертвы какого-то зверства. Безжизненный, таинственный всадник был привязан на спину головой к крупу, а ногами к шее коня. Вследствие долгой бешеной скачки и ослабления веревок тело страдальца съехало вниз со спины, но по счастливой случайности издохнувший конь упал на другой бок. Провозились все-таки порядочно, пока освободили от пут бездыханного седока и положили его на кирее. Лицо несчастного меньше всего пострадало. Оно было молодо и прекрасно. Тонкие черты его, расположенные с гармонической прелестью, невольно влекли к себе каждого –